терпением, совершая в любви им порученный труд. Пусть всегда привлекает вас церковь Христова, пусть до смерти не рухнет священный союз. Искупитель Господь Иисус, после жизни совместно.